Сура 68. Письменная трость. Во имя милосердного, милостивого Бога. Нун. Клянусь пером и письменами неприходящей красоты, возвышен милостью Господней, неодержим, не болен ты. Господь высокое призвание соединил навек с тобой, неистощимая награда тебе назначена судьбой. Кто из двоих испытан будет, поймут и твой, и вражий дом. Заблудших видит Бог и знает идущих праведным путем. Не повинуйся тем, кто злобно тебя винит среди врагов. Не твоему ли Богу равных они хотят иметь богов? Отринь того, кто расточает пустые клятвы и хулу, кто зов к добру преобращает в песок и мертвую золу. Ты, сплетни грубые бродяги, своею верою развей, хотя бы он имел богатство и возмужал их сыновей. О наших знаменьях он молвит: да это все давно прошло. От нас клеймо навеки ляжет ему на грешное чело. К таким не сходят испытания, как много дней тому назад мы испытали тех, кто клялся, что срежут свой на утро сад, и не сказали, если будет угодно Богу. И тогда мы покарали их. От сада не сохранилось и следа. И вот кричит один другому, проснувшись утром: «Что ж, пойдем, коль сад рубить мы собирались, ужель забыли мы о том?» И вот они идут, неслышно, переговариваясь так: «Смотреть нам надо, не вошел бы в наш сад какой-нибудь бедняк». Идут, решив тому, кто беден, войти за милостью не дать. Пришли, а сада нет. Сказали: «С дороги сбились мы, видать». «Нет, лишены». И третий молвил: «Теперь уж поздно слезы лить. Я не сказал вам разве, братья, нам нужно Бога восхвалить?» Они ответствовали: «Боже, тебе, о Господи, хвала!» И стал корить один другого за недостойные дела. «О горе нам!» — они сказали. «Злодеем каждый был из нас. Мы к Богу нашему стремимся в быстротекущей жизни час. Быть может, он заменит лучшим пропавший сад. И ничего он может нам не дать, всесильный. На все простерта власть его». Вот наказание. А в последней, в загробной жизни, в мире том, где страшный суд, оно ужасней. О, если б знали вы о нем! Богобоязненным у Бога сады блаженств, то не обман. От грешных тварей отделяю я правоверных мусульман. Как можете судить вы, если вам суть извечно не видна? Вы изучаете ли книгу? Да разве есть у вас она? А окажись, то что угодно в ней изберете без труда. У вас ли клятвы, что доходят ко дню последнего суда? Кто подтвердит их беспристрастно, глаза в глаза? Спроси у них. Или сподвижников имеют. Пусть приведут они таких, когда на мысли и деяния падет немого страха тень, и грешным голени раскроет неотвратимый судный день. Их призовут склониться низко, пасть от смущения и стыда, но преклониться с покаянием не смогут грешники тогда. Они войдут, потупя взоры, унижу каждого из них, а были ведь благополучны. И поклониться звали их. С тем, кто считает это ложью, оставь меня наедине. Мы низведем их постепенно, про то известно только мне. Отсрочу им святую кару, но я достаточно хитер. Награды ждешь от них? Они же в долгу пред кем-то до сих пор. Или есть у них святое нечто, и пишут все, а мысль пуста? Терпи до Божьего решения. Не будь как спутник у кита. Бедняк вас звал, когда у рыбы в чреве был его полон. Когда б не милость Божья, стал бы в пустыне выброшенным он. Однако Бог избрал, утешил и сделал праведным его. Бог возвышает и карает, не упуская никого. Те, кто неверны, в разумленье услышав, глядь, со всех сторон готовы опрокинуть взором тебя, крича: «Безумец он!» Однако это вразумление — увещевание для миров. неодолимые отряды, несущих свет и силу слов.